Глава четвертая. С остальными двумя кражами мы провозились несколько дольше, но в небогатом западном районе, где обитали самые обычные граждане, взять было практически нечего. Аристократы здесь традиционно не селились, дорогих лавок никто не открывал, поэтому громких краж тоже совершать было негде и некому, если уж на то пошло. В итоге, всего через сутки мы отдали коллегам из городской стражи незадачливого воришку с магической отмычкой, с помощью которой он вскрыл чей-то захламленный особняк. А еще через день представили пред грозные очи господина Жольда растрепанную девицу, в руки которой случайно попало наполовину разряженное кольцо сна, благодаря чему она всего за одну ночь умудрилась обчистить карманы полутора десятков неосторожных мужчин, которые рассчитывали провести незабываемую ночь. После этого в управлении снова наступило затишье. Я, пользуясь случаем, смотался в Верль и притащил из схрона еще один мешок с книгами. И не вылезал из кабинета до тех пор, пока в одном из томов не наткнулся на сделанную карандашом короткую пометку «Важно». Книга была об истории темного искусства и представляла собой не что иное, как воспоминания одного из магов, жившего в Алтории чуть меньше 300 лет назад, когда темное искусство находилось на пике своего расцвета. Мага звали мастер Рейно Лерс, и был он, если верить предисловию, некросом, причем неплохим и довольно известным, поскольку много лет изучал вопросы наследования темного дара. Именно рядом с этим абзацем мастер Этор оставил первую пометку, поэтому дальше я принялся читать с удвоенным интересом. И вскоре выяснил, что уже в те времена наши коллеги проводили не то чтобы селекционную работу, но все же стремились к тому, чтобы одаренные дети рождались в более чистых в магическом плане семьях. Оно, в общем-то, и понятно, что чем больше у ребенка имелось одаренных предков и чем сильнее был дар у родителей, тем выше была вероятность, что малыш его унаследует. Однако Лерс обнаружил и другую закономерность, причем гораздо менее приятную для магического сообщества. Он считал, что темный дар по определению нестабилен и имеет волнообразно протекающие периоды расцвета и последующего спада. Причем, по наблюдениям Лерса, это происходило ритмично. Когда через одно поколение, реже через два или даже три. В переводе на нормальный язык это означало, что магический дар у темных магов передавался не напрямую от отца к сыну, а переходил от деда к внуку или даже к правнуку. Причем, независимо от количества детей, только к одному наследнику. Когда мастер Лерс отметил эту закономерность, он вывел прямую зависимость между временем, в течение которого длился период спада, и одаренностью магов в каждом конкретном роду. Даже привел алгоритм, по которому эту кривую можно было рассчитать. А также выяснил, что в семьях, где спады происходили реже и длились дольше, в целом магический дар постепенно усиливался из поколения в поколение, а в тех, где спады оказывались короткими и частыми, наоборот, угасал. Открытие для того времени было весьма спорным, поскольку в своих исследованиях Лерс опирался преимущественно на архивные записи, и не смог привести коллегам убедительных доказательств. К тому же он уверял, что полноценный темный дар способен перейти только к одному единственному наследнику, тогда как везде и всюду случалось, что дар наследовали по двое, трое и даже больше детей в семье. Одним словом, в теории имелись белые пятна, которые на тот момент не было возможности заполнить, из-за чего, как это часто бывает, гипотеза Лерса не была воспринята серьезно, а сам Лерс был осмеян и вынужденно ушел из ордена. Однако не отказался от необычной идеи и посвятил ее изучению всю оставшуюся жизнь. Правда, до этого дня я нигде не встречал упоминаний о его работах и не слышал, чтобы маг с таким именем совершил какое-нибудь революционное открытие. И вот здесь-то мне на помощь пришел мастер Эттор, который сделал на полях еще несколько важных пометок. В частности, сослался на документально подтвержденный случай из истории провинциального города Бейлис, который в свое время вызвал немалый общественный резонанс. История оказалась довольно проста, а род, о котором шла речь, был, разумеется, темным. Среди его отпрысков когда-то встречались и некросы, и полноценные маги смерти, однако суть заключалась в другом. Около 80 лет назад последними представителями этого семейства оказались два брата. Причем оба были довольно слабыми магами, но один являлся слабеньким некросом, а второй умел ходить на темную сторону. К тому времени маги Ордена уже научились определять и фиксировать величину магического дара, поэтому способности братьев были известны с рождения. Однако, когда один из них погиб, то дар второго через некоторое время показал приличные показатели роста, и это привело в замешательство как самого мага, так и представителя Ордена, которого попросили провести контрольный замер. Мастер Этор мне об этом рассказывал. Давно, еще на заре моего ученичества, но я тогда не придал его словам большого значения. Однако сейчас, зная то, что открылось мне в последнее время, я был вынужден пересмотреть теорию Рейна Лерса. Возможно, он был прав, когда утверждал, что полноценный темный дар способен воплотиться лишь в одном единственном наследнике. Когда их становилось больше, дар дробился и понемногу слабел. С каждым новым поколением, с каждым рожденным молодым магом. Однако все же не угасал, потому что с гибелью более старых представителей темного семейства молодые маги получали дополнительную порцию силы и все-таки могли продолжить род. На этом месте учитель сделал еще одну пометку – разделение. А на следующей странице жирно подчеркнул на полях «Женщины». Я, если честно, так и не понял, что он хотел этим сказать. Но когда подобрался к последней главе, то наткнулся на весьма любопытный вывод, к которому автор книги пришел под конец своей долгой жизни. Лерс почему-то считал, что женщины по определению не могли стать хорошими магами, поэтому категорически не одобрял приход в профессию леди. Возможно, в чем-то он и тут оказался прав, потому что по-настоящему сильных темных магичек наш мир действительно не видел. Да, встречались отдельные личности, вроде той же Хок или Триш, но их всегда были единицы. А во тьму, кто бы что ни говорил, их толкала такая же жизненная необходимость, как и мужчин-магов. Поэтому думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что дамы редко выбирали свой путь осознанно. А вот абзац, где Лерс рассуждал о передаче магического дара детям, мастер Этор выделил отдельно. Там говорилось, что если ребенок родился в семье, где магом являлся отец, то действие кривой, отражающей периоды спада и расцвета магического дара, проявлялись в полной мере. В семьях же, где магами являлись оба родителя, кривая резко уплощалась, а периоды спада, как и расцвета, впрочем, становились в 1,5-2 раза длиннее, из-за чего в таких семьях с определенной периодичностью могли родиться как великие темные маги, так и полные бездари. Наконец, в случае, если магом была мать, а отец являлся простым человеком, даже один единственный ребенок был обречен на неполноценный дар. 300 лет назад таких семей было немного, однако во многих Лерс подметил эту нехорошую тенденцию. Он, правда, связал ее с тем, что женщины-маги не предназначены для этой роли, и именно поэтому их потомство оказывалось несостоятельным в магическом плане. Однако мастер Этор размашисто написал на полях слово «чушь», и я был склонен с ним согласиться. А вот дальше начиналось самое интересное, потому что чуть ниже учитель сделал еще две пометки. Перетягивание дара и блок, рядом с которым стоял жирный вопросительный знак. Здесь же, в тексте, мастер Рейна Лерс выдвинул предположение, что во время беременности одаренная мать, пользуясь магией, вполне могла оттягивать дар младенца на себя и именно этим ослаблять собственное дитя. Но если поставить между ними блок и лишить ее этой возможности, от этой идеи у меня аж дух захватило. Настолько она выглядела правдоподобной. Но, к сожалению, в конце следующего абзаца имелась очередная приписка, также сделанная рукой учителя, только совсем другими чернилами. И она печально гласила «выкидыш», «рита» и через знак равенства «бесплодие», тем самым перечеркнув все предыдущие предположения и поставив жирный крест на возможности вмешательства в процессы наследования магического дара. Закончив читать уже глубоко за полночь, я с некоторым опозданием задумался над тем, откуда мастер Этор мог с такой уверенностью говорить о негативных последствиях магического блока для матерей. А потом вспомнил, что у него когда-то была дочь. Вспомнил Ллойда и его слова о тяжелой болезни матери. Напрочь забыв о том, что уже темно, срочно вызвал в кабинет недоумевающего дворецкого. И, задав ему несколько простых вопросов, устало откинулся в кресле. «Рита, вот, значит, какие скелеты водились в вашем шкафу, учитель. Рита, боюсь даже представить охвативший вас ужас от известия, что ваша одаренная дочь ожидает первенца от обычного смертного. Причем ожидает тайна, и тайна же планирует позорное для столь именитого отца замужество. Зная ваш сложный характер, нетрудно предположить, чем закончился ваш разговор. Но страшнее всего, пожалуй, было бы узнать всю глубину вашего отчаяния, когда, оказавшись перед нелегким выбором и сделав его во имя продолжения рода, но вопреки воле единственной дочери, вы все же поняли, что совершили ошибку. В тот день вы потеряли не только нерожденного внука, но и дочь мастера Тор. А я, пожалуй, теперь знаю, почему вы так спешно оставили столицу. И почему, все-таки дав согласие на брак с неодаренным, но по-прежнему дорогим для дочери человеком, вы больше не стремились поддерживать с ними отношения. А вместо этого ушли из ордена, бросили все свои научные изыскания, отказались от золота, славы, даруемых вашим статусом привилегий, и из известного мага превратились в обычного отшельника. Нортидж также сказал, что барон Ирвин Ллойд был гораздо старше своей одаренной супруги. И, наверное, если покопаться в архивах, где-нибудь наверняка найдется информация о его первой жене или о внебрачном сыне, которого, утратившая способность к материнству Рита Рейш, с радостью приняла и воспитала вместо родного. Это автоматически означало, что Освальд Ллойд изначально не имел прав на доставшийся мне магический перстень. Однако родители, по-видимому, решили не рассказывать сыну о прошлом. Как не стали этого делать вы, мастер Этор, увидев в ауре неродного вам внука свежую метку убийцы? И как не сделал этого первый наставник Ллойда, который вообще не вникал, да и не мог, пожалуй, вникнуть в тонкости ваших непростых отношений? Да, судьба распорядилась так, что мальчишка, которого вы выгнали из дома, вырос, заматерел и через некоторое время снова явился вас навестить, мастер Этор. Но кто знает, чем бы закончилась эта встреча, если бы к тому времени вы, учитель, были бы живы, а вместо вас, Освальда Ллойда, не встретил молодой темный маг по имени Артур Рейш. Thank you. Засидевшись в кабинете почти до утра, но так больше ничего путного и не надумав, в конце концов я решил отправиться на боковую и с хрустом потянулся. На темной стороне усталость почти не чувствовалась. От долгого напряжения глаза не болели, голова по-прежнему соображала. Если и хотелось размяться, то лишь от того, что я все еще не привык подолгу проводить время за книгами. Единственное, что мешало, то, что заботами учителя фамильный особняк Рейшей выглядел во тьме и в реальности практически одинаково. Поэтому, чтобы понять, в каком мире нахожусь, мне порой требовалось приложить некоторые усилия. Привычно покосившись в сторону окна, я с некоторым удивлением обнаружил, что куклы на привычном месте нет, и вышел в коридор, надеясь, что мое зубастое чудовище не наводит опять шорох на кухне и не гоняет горничных по дому. А когда услышал доносящиеся снизу раздраженные голоса, тяжело вздохнул и направился к лестнице. Каково же было мое удивление, когда, заглянув в столовую, я увидел не только мелочь, но и остальных слуг в полном составе. При этом кукла выглядела растрепанной больше, чем обычно, и сидела в дальнем углу с видом окруженного, но не сломленного бойца, тогда как призраки встали перед ней полукругом, требовательно уперев руки в бока, а Нортидж при этом еще и строго выговаривал: «Это никуда не годится! Ну-ка, скажи еще раз! Хо-зя-ин!» «Хысь!» — прошипела мелочь и сердито клацнула зубами. Кидаться на домашних я и запретил, поэтому единственное, что оставалось загнанной в угол кукле, — это огрызаться. «Да не так, глупая твоя голова! Хо-зя-ин! Давай, повторяй! Не то мастер Рейш будет недоволен!» «Хы-хы-хысь!» «Кошмар!» — сокрушенно покачал головой дворецкий. «Никаких сдвигов! Боюсь, друзья мои, она никогда не научится!» «Тссс!» — сердито шикнула на него кукла, а затем негодующе застрекотала лапами. «Гыс! Тсса!» «О, глядите-ка, новые звуки освоила!» — обрадовалась одна из горничных. «Ну да!» Не слишком радостно согласилась вторая. «Только толку с этого никакого. Она все равно слова не выговаривает. Наверное, язык слишком длинный. Или извилины короткие». «Ись!» — насупилась кукла, приоткрыв зубастую пасть. «Хсь-ныся!» «Ну давай, говори еще!» — поторопила куклу первая горничная. «Ты ведь можешь, я знаю. А то куда это годится? Неужто тебе самой не стыдно, а?» «Хватит», — проворчала вторая. «Сколько уже можно уговаривать? Наверное, она и впрямь ничего не умеет». «Ущ!» — возмущенно пискнула кукла и даже подпрыгнула над столом. «Кысь! Хось!» «Умеет», — удовлетворенно протянула кухарка. «Видишь, как задергалась? И все она прекрасно понимает. Ну-ка, дайте я попробую». После чего потянулась в ближайший шкаф, выудила оттуда начищенный до блеска серебряный поднос и, помахав им перед носом настороженно замершей куклы, пообещала: «Если сможешь сказать слово «хозяин», дам посмотреться». «Ущ!» — тихо, угрожающе прошипела кукла, однако на поднос уставилась с таким выражением, словно всерьез считала, что это достойная награда за мучение. «Сначала скажи». «Хсь! Хысяньс!» «Уже лучше», — довольно кивнула Марта, снова взмахнув под носом. «Но недостаточно хорошо. Еще раз». Кукла раздраженно щелкнула костяшками и, наоборот, замолчала. Призраки, зачем-то вознамерившиеся научить ее разговаривать, заволновались. Я тоже не сразу понял, что происходит, но потом все-таки додумался потревожить поводок и замер, обнаружив, что единственной переполняющей мелочь эмоции была не злость или раздражение, а тихая, обреченная тоска, граничащая с почти человеческим отчаянием. Невольно вспомнив, как мелочь восхищалась красивыми куклами в той ловчонке, я также неожиданно осознал, что мой новый дух, хоть и не был живым в полном смысле этого слова, тоже умел понимать и чувствовать. Испытывать боль, радость, разочарование, страх. И вот такую слабую, похожую на детскую и совершенно незаметную постороннему глазу тоску, которая вот-вот грозила перейти в безысходность. С досадой подумав, что упустил из виду этот момент, я распахнул двери и быстрым шагом прошел через всю столовую. Наклонившись над столом, в гробовом молчании подхватил мелочь ладонью под брюхо, также молча забрал у растерянно отпрянувшей Марты поднос, вернулся в кабинет и, пристроив поднос на подоконнике так, чтобы в него было удобно смотреть, посадил куклу рядом. «На, любуйся! Больше тебя никто шантажировать не будет!» Не глядя на растерянно застывшую мелочь, я также быстро вышел, умылся и, только забравшись в постель, с некоторым опозданием сумел оформить в слова то странное чувство неправильности, которое ощутил сегодня в столовой. Наши слабости — то уязвимое место, которое мы всеми силами стараемся утаить от врагов. Наша боль, страхи, сомнения и, конечно же, привычки, которые могут показаться окружающим странными или смешными. Слабости есть у всех, так или иначе. Но если их увидит близкий человек, он никогда не будет смеяться или тыкать пальцем в лицо. Он смолчит, даже если посчитает наши чудачества забавными. Однако, когда их пытаются использовать те, кто, по идее, должен прикрывать нам спину, это почти что предательство. Даже по отношению к нелепой, невесть, как прибившейся к нам игрушке, по какому-то недоразумению решившей назвать меня хозяином. Уже закрывая глаза, я ощутил осторожное прикосновение к поводку и робкую, похожую на первый весенний цветок, благодарность. И такую же неуверенную признательность, которую мелочь, кажется, переживала впервые в жизни. Я не стал от нее отстраняться и не стал проверять, где именно устроилась на ночь моя необычная нечисть. Только подумал, что меня в свое время от отчаяния удержала именно рука учителя, суровая, мозолистая и умеющая очень больно ранить. Но лишь благодаря ей я сумел вырваться из окружившей меня стены безумия и выкарабкался из той непроглядной тьмы, куда меня так безжалостно столкнули.